«Если надумаете задержаться, то сразу после перекрестка школа». «Школа?» «Школа и церковь», — добавляет Хильди. «Но это если вы задержитесь». Видимо, она опять читает мой шум. «Надолго вы к нам?» Я молчу. Виола тоже. И Франсия опять хмыкает. «Миссис Франсия», — обращается к ней Виола. «Просто Франсия, дитя», — удивленно поправляет ее хозяйка дома. «Что ты хотела?» «Как я могу связаться со своим кораблем?» «С кораблем, говоришь?» Задумчиво тянет Франсия. «Хочешь сказать, где-то в черноте болтается корабль с переселенцами, и они летят сюда?» Виола кивает. «Мама с папой должны были отправить им отчет, рассказать, что нашли». Она говорит так тихо, а лицо у нее такое открытое, полное надежды и готовое к разочарованиям, что я опять чувствую знакомый укол печали, от которой весь шум наполняется горем и чувством утраты. Чтобы удержаться на ногах, я опираюсь на спинку дивана. «Ах, девонька-то моя!» — говорит Хильди подозрительно ласковым голосом. «Твой корабль, небось, пытался связаться с Новым Светом?» «Да», — кивает Виола. «Никто не ответил». Хильди с Франсией обмениваются кивками. «Ты забыла, что мы люди религиозные», — начинает Франсия. «Мы сбежали от мирской суеты, чтобы построить своими руками утопию, а все машины и электронику забросили подальше». Глаза Виолы раскрываются чуть шире. «То есть у вас нет никакой связи с внешним миром?» «Даже с другими поселениями нет», — отвечает Франсия. «Что уж говорить о космосе». «Мы фермеры, девонька», — добавляет Хильди. «Простые фермеры, которые хотят простой жизни. Ради этого мы и проделали такой огромный путь. Ради этого отказались от всего, что будило в людях ненависть». Она постукивает пальцами по столу. «Вот только по задуманному не вышло». «Признаться, мы такого не ждали», — говорит Франсия, «учитывая, каким был старый свет, когда мы оттуда улетели. То есть я тут застряла?» Чуть дрожащим голосом спрашивает Виола. «Видать так, до прибытия твоего корабля». «А далеко они?» — спрашивает Франсия. «Вход в систему через 24 недели. Через 4 недели перигелий, а еще через 2 — вход на орбиту». «Вот бедняжка», — сказала Франсия. «Похоже, ты с нами застряла на 7 месяцев». Виола отворачивается, с трудом переваривая новости. За 7 месяцев всякое может случиться. «Кстати», — с притворным весельем говорит Хильди, «я слыхала, в Хевене каких только хитроумных штук нет. Ядерные машины, проспекты, магазинов уймища. Может, рано пока расстраиваться. Вдруг там повезет». Хильди подмигивает Франсии, и та говорит. «Тот, сынок, а ты мог бы поработать на складе? Ты ведь на ферме вырос?» «Но...» — начинаю я. «На ферме всегда работа не в проворот», — перебивает меня Франсия. «Хотя, что я говорю, ты сам знаешь.